Майло Скотт навестил Эллен днем. Увидев его, она очень удивилась, потому что слышала, что он живет в Нью-Йорке. «Я слышал, что пресс-конференция прошла успешно. Послушайте, вы настоящая героиня». «Мистер Скотт, мне нужно вам кое-что сказать. Я не героиня. Я и не думала вас спасать. Я, понимаете, у меня просто так получилось». «Я знаю. Сам Нортон сказал мне». «В таком случае...» «Эллен, героизм бывает разный. Вы не думали спасать меня. Вы сделали это инстинктивно, но вместо того, чтобы спасаться самой». «Да я просто хотела, чтобы вы об этом знали. А еще Сэм сказал мне, что вас беспокоит оплата больничных счетов». «Но?» «С ними все в порядке. А что касается потерянной зарплаты...» Он улыбнулся. «Мисс Дудыш, мне кажется, вы не понимаете, в каком я перед вами долгу». «Вы ничего мне не должны». «Доктор сказал, что вас завтра выпишут. Вы позволите пригласить вас, ну, пообедать?» «Он не понимает», — подумала Эллен. «Не нужно мне его благотворительности и жалости. Я серьезно говорю вам, что мне ничего вы не должны. Я благодарю вас за то, что вы позаботились о больничных счетах. Мы в расчете». «Ну, хорошо, но так все-таки можно пригласить вас на обед?» Так оно все и началось. Майло Скотт провел в Гэри неделю, и каждый вечер он встречался с Эллен. «Будь осторожна», — предостерегали Эллен отец с матерью. «Просто так богатые мужчины не встречаются с заводскими девушками». И сначала Эллен относилась к нему настороженно, но Майло разубедил ее. Он всегда вел себя как настоящий джентльмен, и до Эллен наконец дошло. Ему действительно нравится быть со мной. Когда Майло был сдержанно застенчив, Эллен была откровенна и решительна. Всю жизнь Майло был окружен женщинами, которые горели желанием породниться с могущественной династией Скоттов. Они действовали по расчету. Эллен Дудаш была первой искренней женщиной из всех, кого он встречал. Она говорила то, что думала, была сообразительна, привлекательна, и самое главное, с ней было интересно. К концу недели они влюбились друг в друга. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой», — сказал Майло. «Я не могу думать ни о чем другом. Послушай, ты выйдешь за меня замуж, а?» «Нет». Эллен тоже только об этом и думала. Просто эта мысль ее пугала. До Скоттов ей было так же далеко, как до другой планеты. У них были слава, богатство и могущество. Я не из их круга. Я рискую стать посмешищем. И Майло тоже. Но она знала, ее сопротивление обречено на провал. Их брак зарегистрировал мировой судья в Гринвиче, штат Коннектикут. И затем молодожены поехали на Манхэттен, чтобы Эллен Дудаш познакомилась со своими новыми родственниками. Байрон Скотт встретил своего брата словами: «Какого черта ты женился на польской шлюхе? Ты что, спятил?» Сьюзен Скотт была не более милосердна. «Конечно же, она вышла замуж за Майла из-за денег. Когда она узнает, что у него ничего нет, мы организуем развод. Этот брак обречен!» Они явно недооценивали Эллен Дудаш. «Твой брат и его жена ненавидят меня, но я не за них выходила замуж, а за тебя. Я не хочу становиться между тобой и Байроном. Если это тебя слишком огорчает, Майло, скажи мне, и я уйду». Обняв свою молодую жену, он прошептал: «Я обожаю тебя, и когда Байрон и Сьюзен узнают тебя получше, они тоже тебя тоже полюбят». Она прижалась к нему и подумала: «Какой же он наивный! И как же сильно я его люблю!» Байрон и Сьюзен не проявляли к своей невестке откровенной неприязни. Они были к ней снисходительны. Для них она так и осталась польской девчонкой с одного из заводов Скоттов. Эллен училась,